Джеральд не был склонен смущаться, чуждался ложной скромности и обычно любил выслушивать похвалы своим достоинствам. Но в данных обстоятельствах он предпочел окоротить дядю, заметив, что его величеству неинтересно выслушивать про деяния ничтожного школяра. «Готов побиться об заклад, недолго ему оставаться ничтожным», — заметил король. Он хорошо знал род Джеральда, ни один из членов которого не был обделен стремлением к славе и богатству. Джеральд де Барри являлся внуком влиятельного лорда Марки и валлийской принцессы, женщины столь прекрасны, что в народе ее прозвали Еленой Валлийской. Посредством этой дамы Генрих оказался в неуместной связи с будущим клерком, поскольку Нест, приходясь бабушкой Джеральду, была любовницей деда государя, любвеобильного Генриха I. Генриху приходило на ум множество скабрёзных шуточек насчет этого сомнительного свойства, но он, решив вести себя примерно, с сожалением отбросил их. Вот и сейчас, одернув себя, король не стал поднимать соблазнительную тему про леди Нест, вместо этого обронив несколько вежливых замечаний про собор, усыпальницу святого и гостеприимство епископа. Давид сглотнул, после чего сделал то, что требовалось. Заявил, что государь и его свита могут гостить у святого Давида сколько их душе угодно, и попытался скрыть свое огорчение под цветистыми комплиментами и обильными словесами о почете королевского визита. Генрих видел прилата насквозь. «Это очень любезно с твоей стороны, милорд-епископ. Мы, разумеется, будем рады отобедать с тобой. Но, к сожалению, я не могу воспользоваться твоим любезным приглашением погостить в Миневии, потому как сегодня же должен возвращаться в Пемброк». Облегчение, испытанное Давидом, было столь очевидным, что Генрих не без труда сдержал улыбку. Дядя Ранульф часто шутил, что королевские визиты приносят подданным столько же радости, сколько нашествие саранчи, уничтожающей все съестное на своем пути. Обладая епископ чувством юмора, государь с удовольствием сострил бы на тему наказания Господня, а так ограничился признанием факта, что его паломничество к святому Давиду оказалось очень успешным. Когда верующий человек собирается в опасный морской вояж до Ирландии, ему не помешает заручиться поддержкой такого прославленного христианского святого. А если весть об этом посещении и богатых дарах в виде парчи и серебряных монет достигнет святого престола в Риме, тем лучше. Генрих прекрасно понимал, что его кредит при папском дворе истощился до горстки медиков, которых не хватит купить даже отсрочку, не то что оправдательный приговор. «Мне нет нужды бояться после смерти чистилища, потому как я искуплю все свои грехи, пока доеду до Пемброка», — простонал Райнольд. Граф не делал больше усилий закутываться в плащ, укрываясь от потоков дождя. Он и так уже был мокрым, как рыба. «Сомневаюсь я, дядюшка, что твои грехи так легко искупить». Райнольд повернулся в седле и сердито воззрился на спутника. Вовсе не сама шутка Роджера взбесила его. Он злился, что родич способен сохранять жизнерадостность в столь скверных условиях, когда едешь в ночи под проливным дождем по раскисшей горной тропе. Его венценосный племянник совсем спятил. Кто, кроме сумасшедшего, потащил бы их всех в разгар бури, когда можно преспокойно пировать в епископском дворце? Роджер прекрасно понимал, что на уме у графа Корнуольского, потому как тот и не думал страдать молча. «Мы почти уже приехали», — подбодрил он дядю. «Неужто ты не осилишь какую-нибудь пару миль?» Удостоившись в качестве ответа очередного стона, Роджер слегка пришпорил скакуна и поравнялся с едущим впереди кузеном. Генрих встретил его усмешкой поверх плеча. Дядя Райнольд не перестает призывать на мою голову громы и молнии. Радуйся, что он не практикует темное искусство, иначе бы тебя поджарило уже много миль назад». Роджер ухмыльнулся, будучи достаточно молод, чтобы разделять безразличие короля к погоде. «Думаю, Гарри, тебя следует похвалить за бережное отношение к кладовым епископа и его гордости. Было совершенно очевидно, что прилад не в силах предложить нам щедрого гостеприимства, к которому мы привыкли в Нормандии или в Англии. Даже сейчас, когда ты намеренно ограничил свою свиту 300 человек, некоторым пришлось поглощать обед стоя. Останься мы на ночь, то боюсь, что обитель святого Давида могла так никогда и не оправиться от оказанной ей чести». Дождь лил слишком сильно, чтобы Генрих мог различить лицо кузена, но в голосе Роджера слышалась легкость, которой в нем не замечалось уже целый год. Епископ Вустерский защищал короля перед французским двором, потом предпринял опасное зимнее путешествие через Альпы, чтобы отстаивать его перед папой. В августе, завершив наложенное на себя самого изгнание, кузен вернулся с ним в Англию, хотя Генрих знал, что Роджер считает его ответственным за смерть Томаса Бекета. Епископ не игрался с юридическими тонкостями, вокруг понятий не совершал преступления и невиновен, и не пытался скрыть своих мыслей. И все-таки Генрих заметил, как потеплели их отношения в последние недели. Это началось во дворце в Улфсе, где они с Роджером навестили Генриха Блуаского. Престарелый епископ Винчестерский одряхлел и почти ослеп, но язык его не утратил былой остроты. Он напрямик заявил государю, что раз тот спустил с цепи адских псов, то не может отстраняться от бед, которые те наделали. Немногие отваживались говорить с королем с подобной откровенностью. Винчестер понимал, что умирает, и поэтому мог говорить то, что считал правильным. Генрих тоже знал, что старик на краю могилы, и поэтому проглотил обвинение, которое считал предвзятым и ложным. Стоило ли ему ожидать беспристрастных суждений от брата Стефана? Он старался рассматривать молчание как своего рода эпитимию, да и при всех оговорках не мог отрицать, что его неосторожные слова стали первой ступенью на пути к кровавому убийству в Кентербери. Но в эту промокшую от дождя ночь на Михайлов день он увидел первый проблеск света за многие месяцы тьмы, осознав, что их с кузеном Роджером дружба может в один прекрасный миг выйти из тени, отброшенной смертью Томаса Бекета. Хоть он сам этого никогда бы не признал, но Генрих тоже был доволен, когда они, наконец, въехали во внутренний двор замка Пемброк. Обогреваясь у очага в опочивальне, король отослал сквайров, собиравшихся помочь ему разоблачиться. «Позже, парни, а пока принесите мне красного вина». Юноши обменялись удивленными взглядами, поскольку нечасто им доводилось выслушивать подобную просьбу. Готовые услужить, они опрометью кинулись в кладовую и даже затеяли сфару вокруг того, гасконское или рейнское выбрать, хотя прекрасно знали, что государю совершенно все равно. Как только оруженосцы ушли, Генрих присел на сундук и вытянул ноги в заляпанных грязью сапогах к огню. Задержанный противными западными ветрами, он торчал в Пемброке уже 2 недели, и промедление сводило его с ума. Хотя пребывание в здешних краях оказывалось до сих пор весьма плодотворным. Помимо паломничества к святому Давиду, государь заключил мир с самым могущественным из валлийских правителей, Рисом ап Гриффитом, привел к покорности своевольного графа Пемброкского и даже, несмотря на дождь, насладился несколькими выездами на охоту. Но ему не терпелось отправиться в путь, а он знал, что этот неблагоприятный ветер способен продержаться не одну неделю. Едва Генрих стянул сапоги, как услышал стук. «Входите!» — крикнул он, не оборачиваясь. Но это оказались не сквайры. Бросив взгляд через плечо, король с удивлением увидел Райнальда и Роджера, причем оба улыбались до ушей. «Вы почему еще не в постели?» «Привели к тебе посетителя». «В такой час? А как бы вы поступили, застав меня спящим?» Райнальд небрежно махнул рукой. «Растолкали бы, конечно». Они с Роджером ухмыльнулись друг другу, напоминая скорее пару ликующих заговорщиков, чем графа и епископа, важных мужей Государственного Совета. Озадаченные и слегка раздраженные этой неуместной веселостью и странным поведением родичей, Генрих вскочил. Гости расступились, и глазам короля предстал стоящий на пороге опочивальни человек. Тут и на лице самого государя медленно расплылась широкая улыбка. «Чего же ты ждешь, дядя?» — спросил он. «Входи!» И, поколебавшись долю секунды, Ранульф сделал шаг. Оруженосцы Генриха уснули на своих матрасах. Их примеру последовал и Райнальд, растянувшийся, похрапывая на оконном сиденье. Роджер продержался дольше, хотя кивал носом и с трудом подавлял зевки. «Я иду спать и завещаю не будить меня до пятницы», — заявил он, и, не обращая внимания на реплики сосунок и слабак со стороны Генриха и Ранульфа, направился к двери. Эти двое говорили непринужденно, без смущения перебивая друг друга, как в старые добрые времена, будто и не было 6 лет отчуждения. Они обсудили планы Генриха насчет Ирландии. Король намеревался поумерить аппетиты лордов Марки, остановить наметившийся раскол и помочь ирландским епископам примирить их церковь с римским законом. Коснулись семьи Генриха, разлетевшиеся словно перья на ветру по всей обширной Анжуйской империи. Алейнора сидела в Пуатье с Ричардом, Джоанной и Энорой, Хел обосновался в Нормандии, Жифруа в Британии, Тильда в Германии, а Джон жил у монахов аббатства Фонтевро. Затронули и тему тлеющего трута, в который превратился Уэльс. В результате гибели Хивела под Пенрейтом северный Уэльс распался на части. Уцелевшие сыновья Авейна поделили между собой Гвинет. Львиная доля досталась Давиду и Родри. Мон отошел Майлгвино, Нанконвин к Йорверту, а западные пределы к Кинону. Но мало кто сомневался, что этот хрупкий мир обречен, и не за горами очередная война за передел валлийского наследства. На юге ситуация сложилась иная. Тут никто, кроме разве английской короны, не осмеливался бросить вызов Рису ап Гриффиту, и тот сейчас хладнокровно просчитывал выгоды союза с этой чужой силой. Он встретился с Генрихом на валлийской границе, предложил заложников, лошадей, валов и даже вассальную клятву. Ранульф понимал, что им движет, и подумал, что Авейн тоже понял бы. Однако подумал, не окажется ли в числе заложников сын Риса, уже наказанный за вероломство отца. Парня прозвали Маридут Дал, то есть Маридут Слепой. В момент, когда Роджер направился в постель, Генрих как раз говорил Ранульфу, что отклонил большинство из предложенных Рисом жертв. Он и так согласился признать его право на земли, оспариваемые лордами Марки, де Клари и Клиффордом, и возвратил Рису сына, долгое время бывшего заложником при английском дворе. Но когда король и Ранульф впервые остались наедине, река беседы пошла на убыль, превратившись в тихий ручеек. Они молча разглядывали друг друга в мерцающем свете очага, прислушиваясь к потрескиванию поленьев, храпу Райнальда, ритмичному стуку дождя по крыше. Генрих потягивал вино, явно не обращая внимания на то, что пьет. «Я опечалился за тебя, узнав о смерти Хивела ап Овейна», — тихо сказал король. «Это был храбрый воин, одаренный поэт и добрый товарищ». «Да», — Ранульф понурил голову. «Был. Я переживал из-за тебя, дядя, потому как очень сомневался в том, что Давид ап Овейн беспрепятственно позволит тебе обитать в ставшими вдруг его владениях. Так и случилось». Генрих помедлил, но, не дождавшись пояснений, попросил их сам. «Ну?» «Я почел за лучшее покинуть Трефрев, пока не утянул за собой и дядю Родри. Мой старший сын поступил на службу к брату Хивела, Кинону, а Рианнон с младшими детьми живет сейчас в моем маноре в Шропшире». Краска залила лицо Ранульфа, поднимаясь от шеи ко лбу, и Генрих, заметив смущение старшего родича, изумленно опустил кубок. Ранульф молчал, а его племянник хоть и сгорал от нетерпения, но не решался подгонять дядю. Тот все еще оставался пунцовым. «Мне подумалось, ты вполне мог решить, Гарри, что, вынужденный вернуться в Англию, я приехал к тебе наводить мосты. Это не так. Я пришел сюда не ради королевского фавора». Генрих недоуменно посмотрел на собеседника, а потом разразился смехом. «Господи Иисусе, Ранульф! Да я в жизни не встречал человека столь бескорыстного, напрочь лишенного расчета. Неужто ты мог подумать, что я неверно истолкую твои мотивы? И это после того, как ты отверг графский титул?» Ранульф тоже рассмеялся, несколько неловко. «Но ты не можешь не согласиться, что мое свидание с тобой сразу по возвращении в Англию выглядит слишком удачным для случайного совпадения. Мне трудно было бы осудить тебя за некоторые сомнения. Обычно сомнения окружают меня как воздух», — признался Генрих, — «но не в случае с тобой, дядя». Он надеялся, что Ранульф примет это утверждение за то, чем оно является на самом деле, редкой ценности комплимент. Смерть одного за другим похищала у него тех, кому он доверял — родителей, брата Уилла. Остались только Розамунда, Алейнора и сыновья, последние еще совсем зеленые юнцы. «Будь то воля Всевышнего или случайное совпадение, я не намерен ставить под вопрос искренность твоего поступка», — сказал король. «Я просто радуюсь ему». Улыбка Ранульфа осталась той же, что в молодости, на удивление не поддавшись годам. «Я тоже рад», — проговорил он. «Мне так не хватало тебя, парень». Ответной улыбки собеседника не последовало. «Было бы проще не затрагивать эту тему», — начал Генрих. «Но и замалчивать ее будет несправедливо. Я очень сожалею о том случае с валлийскими заложниками. Мне горестно, что есть на свете люди, обреченные по моему приказу на вечную тьму. Но буду честен, Ранульф, если меня снова поставят перед выбором, я, скорее всего, поступлю так же». «Знаю». Ранульф большую часть своей жизни наблюдал за тем, как дорогие ему люди бьются в поединке с коварной и смертельно опасной силой – властью. Кузен Стефан проиграл эту схватку, оставшись хорошим человеком, но став плохим королем. Для его сестры Мот власть представляла собой беззаветную, но безответную любовь, разбившую ей сердце. Для Хивела она была иллюзией, золотым миражом на горизонте. Ему подумалось, что племянник Гарри ближе всех подошел к победе. Вот только какой ценой! Генрих встал и босиком отправился на другой конец опочивальни, чтобы налить еще вина Ранульфу и плеснуть одну лишь капельку себе. Прежде чем вернуться к очагу, король взял с кровати покрывало и накинул на плечи Райнальду. «Мост через ров опущен, со стен снят дозор. Тебе может не выпасть другого случая застать мои укрепления столь беззащитными. Есть ли еще вопросы, которые ты хотел бы задать?» Ранульф улыбнулся и покачал головой. И брови Генриха вскинулись. «Что, и даже насчет Томаса Беккета не хочешь узнать?» «Нет». Генрих впился глазами в лицо Ранульфа и издал тихий звук, похожий на вздох. Он убедился, что дядя совершенно искренен и не питает никаких сомнений и подозрений по поводу того, как архиепископ встретил свой конец.